Комбинаторы. Разбор полетов затянулся за полночь. Еще в 7 утра Платон, предупрежденный о планируемом правительством обмене 50 и 100 рублевых купюр, дозвонился всем директорам стоянок и строго-настрого предупредил, чтобы вся сегодняшняя выручка до последней копейки была сдана в банк до конца дня, а кассовые остатки свести либо к нулю, либо к минимуму. Нет, к нулю. Причины Платон объяснять не стал и рассказал об этом только Ларе, которого отловил в инфокаре днем. «А ты директорам сказал, в чем дело?» — поинтересовался Ларе. «Нет», — сказал Платон. «Пусть делом занимаются. А то побегут сейчас личные проблемы решать». «Думаю, что не совсем личные», — задумчиво протянул Ларе. «Это они могут думать, что личные, а, по-моему, это наши проблемы». Платон оторвался от комментариев юристов к договору с Daimler-Benz и посмотрел на Ларри. «Ты на что намекаешь?» «Это мы с тобой уже как-то обсуждали», — сказал Ларри. «Навар на наших машинах». «Вопрос о том, сколько можно заработать на продаже одного автомобиля, не раз муссировался инфокаровской верхушкой». Помимо заложенной во всех расчетах маржи, известной только очень узкому кругу лиц и поступавшей в инфокар совершенно официально, существовал целый ряд способов, которые права на существование не имели. К ним относились доплата за получение машины вне очереди, за цвет, за комплектацию, за наличие в багажнике инструмента и запаски, за исправность электрики и нужное количество галогеновых лампочек, за скорость оформления документов. Можно было предполагать также, что на стоянках с клиентов берут левые деньги за антикоррозийку и установку сигнализации. Информация о периодическом оказании подобных услуг, инфокаром еще не освоенных, время от времени доходила до центрального офиса. Возможно, были и довольно экзотические каналы нелегального личного обогащения. Так, например, под давлением директоров и согласия всех членов правления, Платон подписал распоряжение, которое разрешало заключение агентских соглашений и выплату агентского вознаграждения каждому, кто приведет не менее 10 клиентов. В принципе, после этого директорам ничего не стоило в конце дня разбить все проданные машины на десятки, подписать нужное число агентских соглашений и заплатить соответствующую сумму себе или близким родственникам. Какие каналы и с какой интенсивностью были задействованы, определить так и не удавалось, несмотря на бешеную активность Марка Цейтлина, которому уходящие из-под контроля доходы не давали спокойно спать. Время от времени он засылал на стоянки лазутчиков, но, по-видимому, у директоров была хорошо налажена служба контрразведки, ибо лазутчики неизменно возвращались ни с чем, отмечая безукоризненность сервиса и полное отсутствие каких-либо поборов. Тем не менее, наличие левых денег сомнений не вызывало, потому что директора стоянок, при оформлении на работу, возникавшие в инфокаре, свитерах и джинсах, сразу после назначения начинали заметно обрастать жирком, обзаводились приличным гардеробом и неброскими, но дорогими галстуками. Поголовно переходили с Пегаса и Опала на Мальборо, а по вечерам любили проводить время в ресторане на спортивной, где, по слухам, швыряли деньгами направо и налево. Платон вопросительно посмотрел на Ларри. «Что ты хочешь делать?» «Все очень просто. Давай посидим и подумаем, что должен делать человек, у которого в заначке кое-что есть. Вот он неожиданно узнает, что завтра начинает менять деньги, причем до определенной суммы. И узнает об этом, к примеру, в 3 часа дня. Куда он побежит?» Платон пожал плечами. «Черт его знает, куда он побежит. Золото побежит покупать или валюту?» «Возможно. Только если ему нужны деньги, то золото он потом продать будет должен. А это не так просто и наверняка с потерями. Думаю, что и с валютой сегодня непросто. Не одни же мы про это знаем. Давай так. Оторвись от бумажек, давай позовем Мусу и попробуем что-нибудь придумать. Идея такая, мы должны изобрести способ спасения денег, железный, и чтобы все было под контролем. Тогда вызовем директоров, подсунем им этот способ, а завтра все посчитаем. После часа напряженного мозгового штурма конструктивных идей так и не появилось. И тут в кабинет к Платону кошачьей походкой и с загадочным лицом зашел Марк. «Новость знаете?» — начал он с порога. «Завтра...» «Знаем», — махнул рукой Платон. «Садись. Как раз этим и занимаемся. Смотри сюда, у тебя много денег». «Ну, предположим». Марк устроился в кресле и начал вставлять сигарету в мундштук. «Задача состоит в том, чтобы завтра их не стало меньше. Думай». Марк напрягся и через несколько минут сказал. «Легко. Еду на аэровокзал, покупаю 150 билетов на самолет до Хабаровска на послезавтра, а завтра их сдаю. Ну, там что-то теряется, но это крохи». «Гениально!» Муса обхватил Марка и закружил его по комнате. «Вот что значит наука!» «Хотите второй способ?» Польщенный Марк освободился из объятий Мусы и стал стряхивать с себя сигаретный пепел. «Еду на Казанский вокзал, покупая те же 150 билетов до Владивостока. Это даже дешевле станет». Он наморщил лоб. «А вот совсем железная штука. У меня есть 100 тысяч, у тебя есть 100 тысяч. Идем на почту прямо сейчас. Я отправляю почтовый перевод тебе, а ты мне. Через пару дней получаем свои деньги, или еще лучше. Отправляю эти же деньги на свой адрес, например, на имя жены. Даже на свое. На почте ведь документы при отправке не спрашивают». «Вот это класс!» Платон выхватил из кармана бумажник и вынул из него несколько 100-рублевок, доживающих последние часы. «Сейчас попробуем. Ленка!» Когда Ленка влетела в комнату, он скомандовал. «Вызови кого-нибудь из водителей. Пусть срочно летит на почту и отправит эти деньги переводом на мой домашний адрес. Потом пулей обратно». «Пули не получится», — сказала Ленка. «Это из-за обмена, что ли?» «Так во всех почтовых отделениях очереди, просто жуть. Люди с утра занимали». Платон не хотел сдаваться. «Тогда пошли его в кассу Аэрофлота. Пусть купит билет куда угодно, на будущий понедельник». Ленка покачала головой. «Там то же самое. Ребята из буфета только что вернулись. У них через 2 часа перекличка». «Так», — сказал Муса, — «ну, народ, пока мы тут голову ломаем, они уже действуют». «А нам эти варианты все равно не подходят», — пробурчал Ларри, сидевший у окна и рисовавший на листе бумаги круги и овалы. «Нам нужен вариант, который мы можем контролировать. А это мы контролировать не можем». «Ну так предложи сам что-нибудь», — взорвался Платон. «А ничего и не надо предлагать. Я тут поразмыслил немного. Все, до чего мы здесь додумались, народ уже с утра знает. И директора тоже знают. Так что нам не придумывать надо, а угадать, что они сделают. И тут есть одна идея. Ты правильно сказал, что народ побежит золото покупать. А у нас, между прочим, товар почище золота. И директорам покупать билеты до Магадана совсем не нужно. И почтовые переводы отправлять не нужно. Они на машинах сидят». «Ты хочешь сказать?» «Вот именно. Пока мы рассуждаем, они давно уже всю свою наличку пустили в оплату за машины». «Погоди», — медленно вступил Муса. «Значит, вносит он, к примеру, столько-то там в кассу, оформляет на себя машину. Не на себя, конечно, на родственника». «Нет-нет», — перебил его Платон, уловив в полузакрытых глазах Ларри какую-то искорку. «Здесь что-то другое. Ларри, давай». «Давай», — снова пробурчал Ларри. «Все давай да давай. Сами догадайтесь. Я вам только вводную скажу. У каждого из директоров, по моим прикидкам, живых денег машин на 5-6, а то и больше. Так что замучаются оформлять». «Есть!» Платон выскочил из-за стола и сунул руки в карманы. «Если Если они пооформляют машины на своих, то потом деньги-то все равно возвращать придется. Значит, машины надо будет гнать в комиссионку. Это морока, не дай бог. А значит... Значит, деньги будут приняты за неоформленные машины. О! Ларри поднял палец. Молодец. Они сейчас понапринимали авансов, а через пару дней клиенты откажутся от машин, и авансы придется возвращать. Вот такой простой способ превратить старые деньги в новые. Но все эти авансы сегодня же пройдут по кассовым книгам. Так что хотите сегодня вечером, хотите завтра утром, но узнать, сколько они прикарманивают, можно легко. Надо только сумму авансов посчитать. «Сегодня», — категорически сказал Платон. «Ларри, сейчас же свяжись со стоянками. Пусть как только проведут инкассацию, немедленно звонят нам. И чтоб без твоего разрешения ни один человек домой не уходил. Ни один. А то начнется потом бухгалтерия, закрыты сейфы опечатаны, кассовые книги под замком». Непредвидящие грядущие расправы директора собрались в инфокаре к 8 вечера с лицами триумфаторов. Никогда еще торговля не шла так бойко, как в этот предреформенный день. Ни на одной из стоянок не было продано меньше полусотни машин, что втрое превышало среднесуточный показатель. А на дальней стоянке, в конце Ярославского шоссе, продажи зашкалило за 90. «Зачем кассовую книгу потребовали?» — спросил директор дальней стоянки. «Она нам завтра с утра нужна будет». «Есть у нас одна мысль», — обнародовал Платон согласованную с Верховным трибуналом версию. «Мы сейчас размещаем на заводе новый заказ, и нужно уточнить объемы. Марк Наумович заказал в одном НИИ прогноз продаж, но они требуют статистику. Поэтому мы сейчас скопируем книги, и через час получите их обратно». «А большой заказ?» — поинтересовались директора. «От 50 000». Директора переглянулись. «Мы тут стол накрыли», — радушно улыбаясь, сказал Ларри. «Пойдите, господа, выпейте, попробуйте наше угощение. У вас был тяжелый день, а мы еще поработаем». Когда директора, сметя со столов в переговорной, все Ларино угощение и забрав ненужные уже кассовые книги, удалились солидной походкой, четверка накинулась на скопированные материалы. Свою копию Ларри уступил Марку, а сам сел к телефону. Через полчаса нарисовалась ужасающая картина. Ситуация, когда человек вносил за машину аванс, а полностью рассчитывался за нее через несколько дней, была вполне типичной. В среднем за день таких клиентов по всем стоянкам проходило человек 10-12. Человека 3-4 в день, опять же в среднем, передумывали и просили вернуть деньги. Но сегодняшний день побил все рекорды. В сумме по всем стоянкам авансов было внесено за 64 машины. Из них только на дальней стоянке за 38, более чем втрое выше среднего. «Если хотим знать точно», — подвел черту Ларри, «надо дня два подождать и посчитать отказы. Но ориентировочно можно уже сейчас сказать. Муса, этот с дальней стоянки сколько работает? 3 месяца. Значит, он продал около 600 машин. Считайте, что с каждых наших 20 машин он одну себе наваривает. За 3 дня работы человек зарабатывает себе на машину. Нормально. Похоже, что и у остальных то же самое». «А вы куда смотрите?» — заревел Платон, весь вечер находившийся в состоянии кипения. «Понабрали варья! Черт с ними, с деньгами!» «А если их какой-нибудь ОБХСС накроет? С левыми бабками? Отвечать кто будет? Я сколько раз говорил, чтобы не смели с клиентов деньги тянуть. Кто-нибудь контролирует, что у нас вообще происходит?» «А где я тебе других возьму?» — добычился Ларри, заняв оборонительную позицию. «Им же машины надо продавать, а не мандарины и не пончики. Значит, должны разбираться. А те, кто разбирается, все из автосервиса. У них целая наука по работе с клиентами выстроена. Ты думаешь, они этому только сейчас научились? Они с этим родились. Все эти фокусы ОБХСС еще 100 лет назад были известны. Думаешь, их не пытались ловить? Еще как пытались. Да что-то не очень получалось. С чего ты решил, что у нас эта ловля будет лучше получаться? А мы и не должны никого ловить. Платон не снижал тона. Мы бизнесом занимаемся, а не сыском. Если воруют, значит воровать выгодно. Сделай так, чтобы было невыгодно. Не страшно, а именно невыгодно. Ларри развел руками и поглядел по сторонам. «Слушай, я одну умную вещь сегодня уже придумал. Две умные вещи за один день — это для меня много. А здесь ничего особенного и не надо. Почему им деньги платят? Потому что у нас на машину, белая она, зелень или мокрый асфальт, цена одна. Что, трудно надбавку за модный цвет сделать? Или скидку за немодный? Официально. За без очереди платят?» Посади дополнительно по паре механиков. Им как раз на зарплаты хватит и еще останется. Я сколько раз говорил, чтобы на каждой стоянке организовать установку сигнализации. Муса, сколько раз я про это говорил? Машины выдают наши люди, и сигнализацию они же ставят, но за забором. Личный бизнес на наших машинах устроили. Это же наши деньги налево идут. Мы для этого, что ли, грубимся здесь, на завод мотаемся? «Хватит. Марик, все делаем по-другому. Записывай!» Марк встрепенулся и схватился за блокнот. «Этих всех выгнать в шею. Как только посчитаем возврат авансов, чтобы духу их здесь больше не было. И впредь директоров будем набирать только из своих, из института. Давай, вызывай Сережку Тырьяна. Кто там у нас еще был? Не умеет? Ни черта, научится. Зато воровать не будут». Все стоянки выделить в отдельные предприятия. Они у нас будут брать машины на консигнацию и продавать. Оптовые продажи только через нас, чтобы никаких агентских соглашений они больше подписывать не смели. Инкассация только через нас. С каждой проданной машины им процент, как вознаграждение. С каждой установленной сигнализации половина, к примеру, им, половина нам. С каждой антикоррозийки тоже. Дифференцированные цены обязательно. Нужна гибкая система. Хоть каждый день меняйте прескуранты, но такого, как сейчас, чтобы больше не было. И дать жесткие планы. Продаж не меньше чем, сигнализации не меньше чем и так далее. Выполнил – бонус. Не выполнил – гнать в шею. И чтобы ни одной копейки наличных по стоянкам больше не ходило. «А это как?» – хором спросили Марк и Муса. Платон кивнул головой в сторону Ларри. «Расскажи». «Тут так получается», — медленно начал Ларри. «В принципе, нужен свой банк, но пока можно и без него. Я уже с Промстройбанком кое-что проговорил. На каждой стоянке открывается его отделение, а мы, в свою очередь, открываем там свой счет. Вся наличка сдается в кассу банка, и она, стала быть, сразу у нас на счете». Без штампа банка о приеме платежа ни одна машина не выдается. «Все равно сигнализация мимо банка пойдет», — заметил Муса. «Поставим нормальных людей — не пойдет», — категорично заявил Платон. «Короче, обсуждать заканчиваем. Будет, как я сказал». «Хотите, я вам смешное скажу?» — спросил Ларри, когда они вышли из кабинета Платона. «Мы тут сидели, кричали, изобретали. А свои-то деньги я так и не поменял». Марк и Муса переглянулись. Они тоже упустили из виду, что грядущее великое событие может затронуть их самым непосредственным образом. «У тебя много?» — осторожно поинтересовался Муса. Ларри кивнул. «Ну и что же теперь будем делать?» — забеспокоился Марк. «Знаете что?» — сказал Ларри. «Притащите мне завтра все, что у вас есть. Попробую что-нибудь сделать. А, кстати...» Он снова засунулся в кабинет Платона. «Тоша, тебе завтра деньги менять не надо?» «Надо. Ну, тащи их с утра сюда. я займусь». Каким образом Ларри умудрился обменять сумму, более чем в 100 раз превышающую установленный лимит, он никому не рассказывал. Так что, по-серьезному, от павловской реформы пострадал только Марк, который месяца через 3 после окончания обмена случайно нашел дома в каком-то детективе 15-100 рублевок. Старую заначку, про которую он давным-давно забыл. А инфокар от этой реформы только обогатился. Он сделал решительный шаг на пути преобразования в холдинговую компанию, усовершенствовав свою структуру и проведя кадровую революцию. Правда, Ларри от этой революции был не в восторге, поскольку занявшие директорские должности кандидаты и доктора наук творили одну несуразную глупость за другой. Потом они немного притерлись, но Ларри раз и навсегда сделал для себя вывод, что иметь дело с жуликом, знающим, что такое бизнес, не в пример легче, чем с бессеребренником, ничего в делах не понимающим. Потому что жулика можно поймать и отвернуть ему голову, это дело нехитрое. Умный жулик, дорожащий своей головой, быстро усвоит правила игры. Воровать может и не прекратит, но принесет намного больше, чем сопрет. А вот обучить бизнесу случайно взятого знакомого профессора – это совсем другое. Это не для слабонервных. Для такого подвига здоровье нужно. А особенно нужно здоровье, если профессоров нанимают одни люди, а за прибыли отвечает он, Ларри. И Ларри поклялся самой страшной клятвой, что при первой же возможности он перетянет кадровую политику на себя. Потому что кадры решают все.